Нарты и сестра Ацанов. Нарт-кун пошел на охоту. Он выследил зубра и прицелился, чтобы пустить стрелу. И вдруг зубр упал. Нарт понял, что кто-то его опередил. Он поспешил к убитому зубру. Карлик Ацан свежевал шкуру убитого зубра. «Пусть в следующий раз Авейпща пошлет тебе лучшего зверя», — приветствовал его кун. Это был Ацан Хачир. По обычаю, он отрезал заднюю правую ногу зубра и предложил настигшему его нарту. Но нарт решил его перехитрить. «Ты возьми столько мяса, сколько унесешь, а остальное останется мне», — предложил он Ацану, решив, что карлик много не унесет. Ацан освежевал убитого зверя, завернул мясо в шкуру и вдруг, легко взвалив на себя огромную ношу, пошел своей дорогой. Изумленный нарт последовал за ним на расстоянии. Когда он увидел жизнь Ацана в карликовых оградах, Нарт-кун зажегся желанием породниться с ними. Кун послал к Ацанам сватов, прося выдать за него их сестру. «Породниться с нартами для нас большая честь», — сказали Ацаны нартским посланникам. «Мы выдадим нашу сестру за куна, но с одним условием. Он никогда не назовет ее маленькой и грязной». Нарт принял это условие, и таким образом сестра Ацанов стала его женой. Некоторое время они жили в мире и согласии, но однажды кун разгневался и сказал: «Угораздило же меня жениться на сестре грязных и маленьких Ацанов». Сестра Ацанов была беременна, она вспорола себе живот, выбросила младенца и пошла прочь, оставляя за собой кровавые следы. Ребенка не могли кормить, потому что его горячие губы обжигали груди кормилиц. «Кормите его расплавленной сталью», — бросила сестра Ацанов через плечо, когда ее догнали. Прошло время, и Нарт-кун забеспокоился. «Ведь Ацан Хачир не виден в траве. Как бы он ни убил меня», — сказал Нарт и стал хлопотать о примирении. Старейшины нартов начали переговоры с Ацанами. А Хачир поставил перед ними такое условие, чтобы нарты разрешили ему провести одну ночь с их матерью, Сатаней Гуащей. Нарты согласились и оставили Ацана Хачира наедине с матерью. Она решила, что карлик окажется жалким на ложе любви. Но к утру Сатаны Гуащи пришлось взмолиться к небу и воспользоваться своим даром повелевать стихиями. Она попросила солнце взойти на четверть часа раньше.